Глава 4. Ваби-саби. В последнее время на Западе стала модна японская философская концепция ваби-саби, которую называют и стилем жизни японцев, и мировоззрением японской нации, и главным секретом японцев. Если послушать иностранцев, то у японцев этих главных секретов больше, чем воды в океане. Если хотите поставить японцев в затруднительное положение, чего по правилам омотенаси делать, конечно же, не следует, то спросите у него, что такое ваби-саби. Стиль, мировоззрение или что-то другое? Очень сложно объяснять то, что усвоено с молодых лет на уровне бессознательного и ни в каких объяснениях не нуждается. Но если уж задаться такой целью, то лучше всего, пожалуй, подойдет слово «атмосфера». Ваби-саби — это атмосфера японской жизни, а также и стиль, и мировоззрение, и путь. Ничто не вечно, ничто не совершенно. Но подлинная красота скрыта в простоте. Вследствие того, что один иероглиф может иметь несколько значений, смыслы и сочетания иероглифов бывают весьма многогранными, весьма сложными. Ваби-саби можно перевести как «скромная, умиротворяющая простота» и добавить к этому, в которой заключена истинная красота. Чайная церемония тядо — образцовый ритуал ваби-саби, который дополняется садом, устроенным по правилам ваби-саби, и чайной посудой в стиле раку, появившимся по просьбе великого знатока чая и искреннего ценителя простоты Сэна Рикю. В бытность свою мастером чайной церемонии, у Тоётоми Хидэёси, Рикю попросил керамиста Танака Тёдзиро, изготовлявшего черепицу для строящегося дворца Хидэёси в Хэйанкё, сделать чайные чашки, которые бы стали воплощением строгой простоты. Только такая посуда, по мнению Рикю, годилась для идеальной чайной церемонии. Тёдзиро отказался от гончарного круга и вылепил чашки руками, отчего они получились немного неровными, и ни одна не была полностью похожа на другую. А уникальность ценится не меньше простоты, ведь каждое мгновение жизни неповторимо. Обжиг был недолгим и проводился при относительно низких температурах, ввиду чего изделие получилось пористым, шероховатым на ощупь. Для покрытия Тёдзиро использовал черную и красную глазурь, которую накладывал с нарочитой небрежностью, неровно и с потеками. Новый стиль требовал названия. Дворец, в строительстве которого принимал участие Тёдзиро, носил название Дзюрокудай — обитель наслаждения и радости. Тёдзиро позаимствовал из названия дворца средний иероглиф — раку, означавший не только наслаждение, но и простоту. Тоётоми Хидэёси был крестьянским сыном, которого судьба вознесла к сияющим вершинам власти, но, несмотря на свое низкое происхождение, он умел ценить красоту. Изделия Тёдзиро настолько впечатлили Хидэёси, что в 1584 году тот издал указ, согласно которому Тёдзиро получил новую фамилию Раку. По японским понятиям, то была великая честь. Достижение мастера было увековечено наилучшим и наипочтеннейшим образом. Вот так одна простота тянула за собой другую. Понимая, что все в жизни приходяще, мы учимся наслаждаться каждым моментом. Понимая, что в мире нет ничего совершенного, мы учимся видеть красоту в несовершенном и незавершенном. Искренность предписывает нам быть самими собой и не пытаться казаться лучше, чем мы есть. Согласно традиционным японским представлениям, все попытки скрыть свой истинный возраст при помощи косметики, накладных волос или, храни нас, Будда Амида, пластической хирургии являются недостойными и смешными. Будда Амида или Амитабха, беспредельно сияющий Будда, один из главных Будд в традиционном буддизме, культ которого получил широкое распространение в Японии. Японцы верят в то, что искреннее повторение мантры «Наму Амида Бутсу» почтение Будде Амитабхе, прокладывает путь к спасению. Зачем стесняться своих лет, если они прожиты достойно? А если нет, то стесняться следует не лет, а поступков. Техника кинцуги — золотая заплатка, или кинцукурой — золотой ремонт, использующаяся для реставрации керамических изделий, смесь древнего лака с золотым или серебряным порошком, проникнута духом ваби-саби и полностью соответствует его канонам. Если разбитую чашку можно восстановить, то это нужно сделать из уважения к ней и тому, кто ее создал. Места склейки осколков незачем скрывать. Напротив, их следует выделить золотом или серебром так, чтобы они сразу же бросались в глаза. Это будет напоминать о бренности всего сущего, о переменах, подстерегающих нас на каждом шагу, и о том, что далеко не каждое потрясение означает конец всего. Чашку же склеили, и она продолжает свою жизнь, свое служение людям. Но ни в коем случае нельзя сводить кинцуги к банальной рачительности. Японцы ценят вещи, в которые мастера вкладывают не только труд, но и частицу души. Японцы любуются вещами, которые кажутся им красивыми, но при всем том японцы к вещам не привязываются и не дорожат ими чрезмерно, поскольку понимают, что рано или поздно случится расставание, или вещь уйдет от человека, или человек уйдет от вещи. Кинцуги настолько укоренилась в жизни японцев, что некоторые мастера намеренно разбивали посуду для того, чтобы красиво склеить осколки. С точки зрения японской морали, разбить для того, чтобы восстановить, не очень-то и хорошо, потому что в этом присутствует фальшь. Ваби-саби, без постижения которого нельзя понять ни отдельного японца, ни японскую нацию в целом, настолько глубоко проникло в жизнь японцев, что впору думать, будто оно существует с благословенных времен императора Дзиму. Но это не так, и история появления ваби-саби служит еще одним ключом к хранилищу секретов японского народа. 14 век, о котором мы еще поговорим, был богат драматическими событиями. Представители знати боролись за власть, а простым людям приходилось затягивать пояса все туже, поскольку междоусобицы никогда и нигде не способствовали процветанию. Бедность вырабатывала у японцев умение ценить то немногое, что они имели. Искать красоту в простоте, а не в роскоши. Можно сказать, что японцы идеально приспособились к тяжелым временам, изменив мировоззрение настолько, чтобы обратить страдания в наслаждение. Разве может роскошь сравниться с буйством весны или элегантным увяданием осени? Если ты беден и всем недоволен, то дух твой неспокоен, а мысли суетны. Человеку, пребывающему в подобном состоянии, невозможно достичь успехов, и вообще жизнь его безрадостна. Если же человек принимает свою бедность как должное и способен наслаждаться тем, что имеет, то дух его спокоен и разум ясен. Такой человек и живет хорошо и способен многого достичь. Это очень примитивное объяснение, но суть оно проясняет. Сила японцев заключается в умении довольствоваться тем, что есть, и умении использовать имеющееся наилучшим образом. Традиционное японское искусство составления композиций из срезанных цветов и побегов, не очень верно называемое икебаной, ведь цветы-то уже не живые, тоже можно считать частью или выражением ваби-саби. Икебана — живые цветы. Возникло это искусство из традиции преподносить буддийским божествам цветы в знак почтения. Цветы преподносились с незапамятных времен, но только в XV веке религиозный ритуал развился в искусство, проникшее во все сферы жизни японцев. Миниатюрные композиции можно видеть даже в автомобилях, так японцы наслаждаются красотой во время стояния в пробках. Искусство икебаны японцам подарил буддийский монах Иконобо Сэнкэй из храма Рокакудо в городе Киото. В своем трактате «Истинная утонченность» Сенкей пишет. Икебану обычно представляют в виде копирования природы, подражание естественному сочетанию растений, которые произрастают на полях и в горах. На самом деле икебана не является ни подражанием, ни миниатюрной копией. Составляя композицию икебаны, мы изменяем природный порядок, располагая одну маленькую веточку и один цветок в безграничном космическом пространстве и бесконечном времени, и эта деятельность является выражением человеческой души. В этот момент составления композиции единственный цветок олицетворяет в нашем сознании вечную жизнь. Примечательно, что в наше время и икебана, и чайная церемония считаются женскими занятиями, а изначально составлением композиции и проведением церемоний занимались только мужчины. Цветы — традиционный герой японской поэзии. К месту можно вспомнить знаменитые хайку Басё. Азалии в грубом горшке, а рядом крошит сухую треску женщина в их тени. Прочтешь и сразу представишь всю картину. Скромная хижина, готовится скромная еда, но азалии наполняют обстановку красотой, и нам кажется, что женщина, крошащая треску, тоже красива. Таково магическое свойство тени, отбрасываемой азалиями. Там, где растут азалии, живет счастье. Говорят японцы, это неспроста, ведь азалии олицетворяют любовь, дружбу, верность и искренность. А вот цветы сливы служат немым благопожеланием. О, кому же еще я мог бы отправить сегодня ветку сливы в цвету? Ведь и цветом, и ароматом насладится лишь посвященный, пишет Кино Томонори в хайку, отломив ветку цветущей сливы, послал ее другу. Перевод Долина. Кино Томонори около 845-850, около 904-907, японский придворный поэт, вошедший в число 36 бессмертных поэтов. Так назывался список величайших поэтов средневековой Японии. Хайку. Яркий пример эстетики ваби-саби. Предельная простота, строго регламентированное количество слогов в трех строках 5, 7 и 5. Всего 17. Это так по-японски. Надо отметить, что поэты нередко позволяют себе отступление от канонического количества слогов. Да и вообще вся японская поэзия вместе с прозой отличаются простотой стиля в сочетании с глубиной смысла. Обратимся к известному роману Харуки Мураками 1984. В какой-то момент мир, который я знала, исчез или унесся куда-то, а вместо него появился другой. Словно переключили стрелки на железнодорожных путях, мое сознание продолжает жить внутри того мира, которым порождено, а внешний мир уже начал меняться на что-то иное. Просто сами изменения еще не настолько значительны, чтобы я тут же это заметила. На сегодняшний день, по большому счету, почти все в новом мире остается так же, как в старом. И поэтому в ежедневной практической жизни я не парюсь, по крайней мере, пока. Однако чем дальше, тем больше эти изменения будут расти, и тем стремительнее станет трансформироваться окружающая меня реальность. Погрешности разрастаются. И вовсе не исключено, что очень скоро моя житейская логика в новом мире утратит всякий смысл и приведет меня к сумасшествию. А может, и буквально будет стоить мне жизни. Перевод Коваленина. В западной прозе сложные чувства героини могли бы быть расписаны на несколько страниц, а японцу Мураками хватило одного абзаца. Обратимся к другому классику японской литературы — Оэ Кендзабуро, который в своем творчестве пытался воплотить изменения, произошедшие с японцами по окончании Второй мировой войны, и надо признать, что ему это удалось. Я иду, всхлипывая по утопающей в солнце спортивной площадке. Я ощущаю себя одиноким, по-настоящему одиноким. Это ощущение возникает не потому, что я один на залитой солнцем спортивной площадке. Мне представляется, что я в полном одиночестве глубокой ночью бреду по огромной бескрайней пустыне. Эту страшную картину я часто вижу во сне. И это все сон. Фрагмент романа Оэ Кензабура «Опоздавшая молодежь» приводится в переводе Гривнина. Слов не так уж много, в оригинале сказано иероглифов не так уж много, но каждый из них на своем месте и участвует в создании нужного впечатления, которое определено названием романа «Опоздавшая молодежь». Впрочем, на этом лучше закончить литературный экскурс, иначе разговор о японцах и японской нации рискует превратиться в беседу о тонкостях и особенностях японской литературы. Пора бы упомянуть и о живописи. В японской средневековой живописи сложились два стиля — Ямато-э, живопись Ямато, и Суми-э, живопись тушью, которую также называли Суйбоку-га, живопись тушью и водой. Ключевой особенностью суми-э является монохромность. Тушь ложится на бумагу, и никаких других красок не предполагается. Но тушь не так-то и проста. Разведенная водой в разной степени, она позволяет создавать множество оттенков серого цвета, благодаря чему изображаемый на картине мир начинает выглядеть многокрасочным. Имея в распоряжении всего лишь тушь, художник разворачивает перед нами практически цветную картину. Это ли не чудо? Нет, это не чудо, а вариант ваби-саби. Элементы ваби-саби можно найти во многих западных культурах, поскольку подлинные ценности доступны и дороги всем народам. Когда английский или русский писатель начинает рассуждать о том, что для него простая, знакомая с детства пища дороже каких-то изысканных деликатесов, то это путь ваби-саби. Стремление разглядеть за роскошной мишурой истинные чувства — тоже путь ваби-саби. И вообще, каждый раз, когда вы предпочитаете простое и дорогое вашему сердцу сложному и чуждому, вы следуете по пути ваби-саби. А этот путь всегда приводит к хорошему, поскольку правильный путь ни к чему другому привести не может. До сих пор, разговаривая о японцах и японском, мы не уделяли внимания музыке, этой важной составляющей человеческой жизни. Пора исправить это упущение и вспомнить о классических пьесах «Хонкёку», написанных для флейты «Сякухати». «Сякухати» — продольная бамбуковая флейта, заимствованная японцами у китайцев. Изначально «Сякухати» и «Хонкёку» были созданы не для услаждения слуха, а для духовной практики, медитации. Звуки флейты помогали отрешиться от земных проблем и сосредоточиться на вечных ценностях. Но со временем искусство хонкёку перешагнуло порог религии и стало достоянием общества, сохранив при этом свою первозданную простоту. В рамках старой традиции ныне существует несколько школ. Кинко-рю, Тодзан-рю, Мюан-рю и другие, но все они следуют древнему принципу, согласно которому звуки музыки должны проникать прямо в сердце. Ни один японец, если, конечно, он воспитан в национальных традициях, не может безучастно слушать игру секухати. Есть звуки, которые значат больше, чем звуки, и есть вещи, которые значат больше, чем вещи. Ваби-саби — зеркало, в котором отражается вся Япония. Смотрите внимательно, и все откроется вам.